Что опять? Поднявшись, Диана едва не сбила мне прицел. Нагло пикирующий к нам летун издал прощальный писк и рухнул в паре метров. Подскочивший Конан отправил его пинком в болото, тут же приняв классическую позу стрелка. Мыши летели со всех сторон. Нам было не до успокаивающих разговоров. Все заняты, все стреляют. Укус такой твари может стать смертельным. После очередного выстрела Конана нашу возню заметили. К тому же один из подбитых летунов упал перед мордой тортилы. Скалистый холм вновь сдвинулся с места, из-за его края появилась гигантская башка рептилии, пасть раскрылась. «Закрывайтесь, сейчас гаркнет!» Выкрикнув команду, я зажал уши руками. Через секунду мозг пронзила боль, не такая, как в первый раз, но все равно ничего приятного. Переждав звуковую атаку, я посмотрел на друзей. Бравые сокланы выдержали, если не считать Диану, девушка опять в отрубоне. Но это не все, большинство летунов, те, что были ближе, дружно попадали кто в болото, кто прямо на панцирь, а остальные держались на безопасном расстоянии и приближаться не спешили. «Тортилла, ты настоящий монстр!» — крикнул я, практически не слыша слов. Ева поддержала меня большим пальцем вверх и вновь занялась Дианой, обеспокоенный Конан уже сидел рядом. «Отлично, все при деле, даже черепаха медленно, но верно, двигалась в нужном направлении». Сверившись с картой и оценив неспешное перемещение, я прикинул, часа через три должны добраться до противоположного края болота, если, конечно, она не передумает или какая напасть не приключится, динамика этого мира к спокойствию не располагает. Я тоже решил не расслабляться. Для начала обошел оглушенных летунов, их оказалось 7, прострелил всем головы и только потом занялся мародеркой. Клыки, когти, у самого крупного, за которого отсыпали 10 с лишним тысяч свободного опыта, отрубил крылья, возникла идея по использованию. Затем подошел к сокланам. Если нужны мышиные глаза, самое время их собрать. Конан отмерз, но продолжал поглаживать голову Дианы. Мозги, я им головы прострелил, нет мозгов. Эх, в следующий раз стреляй в грудную клетку, там ямочка небольшая есть. Самый сок в мозгах, но глаза соберу. Ладно, согласился я. Капец, разговор двух маньяков, съязвила Ева. Рада, что я не алхимик. Девушка улыбнулась. Походы по заводи ей противопоказаны, коснувшись макушки бессознательной Дианы, произнесла она, задумчиво глядя вдаль. Пусть в клан Холли сидит, он уже на третий опнулся. Я заметила, через 4 дня будет 4-й, через 8 5-й. Ты что, миллиард опыта успел собрать? Перебила Ева. Раздался звук удара. Это Конан выпнул с палубы первую жертву. Нет, но в процессе, на что она рассмеялась. А чего смешного? Видала, сколько прилетает. Я не про наш опыт, тут разок 200 штук капнуло. Как думаешь, кто это? Бирюк злобствует. Серьезно ответила та. Кого он там бьет? Тираннозавров. Снова удар, после чего заметно тряхнуло. Порядок, тортилла перекусывает. Успокоил здоровяк. Этот может, недавно 20 уровня был, теперь 32. Одна система знает, как он опыт зарабатывает. Прибежал Конан. Она мышей наших, языком подбирает, гурманка. Тоже мне еда, они же ей как мошки, выдала Ева и вдруг сменила тему. Вы лучше подумайте, как возвращаться будем, Архиланера пару раз гаркнет, и у нее мозги спекутся, девушка кивнула на Диану. Нельзя ей тут находиться. Права она, есть же способ устроить портал на горизонтальной поверхности, нужно просто подумать, но об этом потом, сначала позаботимся о младшенькой. Забрался в инвентарь, достал пару тупоносых патронов, начал прикидывать, как бы их приспособить, чтоб не выпадали, на выручку пришла Ева. Погоди ты со своими веревочками, у меня наушники есть, с этими словами она их достала. А во, такие большие, не знал, что ты меломанка. Девушка не ответила. Подошел Конан. «Что творите?» — спросил он, наблюдая за тем, как мы втыкаем патроны в уши его подруге. Должно быть, выглядело это странно. «Мозги спасаем». Последним штрихом Ева напялила ей наушники. «Теперь выживет». Вопреки нашим опасениям, тортилла помалкивала. Неспешные движения, отдававшие толчками в панцирь, стали плавными, водная гладь практически очистилась и вообще приблизилась, если бы не надвигающийся берег. Можно было подумать, что мы просто дрейфуем. Нет, тортилла целенаправленно гребла, оставалось надеяться, что она не решит окунуться. «Готовьтесь», — предупредил я. «Кон, на тебе Диана». «Само собой, что ты задумал?» В отличие от Евы, он еще не понял, придется пояснить. Та ветвь, я указал вперед, мы под ней проплывем. Понял. Он бережно поднял девушку и аккуратно уложил ее на свое плечо. Оказалось проще, чем я думал, крепкие листья плоты едва ли не касались самой высокой точки панциря. Я просто шагнул вслед за танком, Ева воспользовалась немного другим маршрутом. Дальше последовало несколько минут прыжков с листа на лист. В этом деле мы поднаторели, очень скоро появилось подходящее основание для передышки. Широкая ветвь покачивалась под нашим весом, но основания для беспокойства это не вызывало. «Спасибо за доставку», — сказал я, глядя на панцирь удаляющейся тортилы. «Да, с такси нам повезло. Моя спутница не стала рассиживаться, подошла к Канану, сняла с безвольно висящей головы Дианы наушники, вытащила патроны. Я сейчас ее разбужу, будь готов успокаивать». Здоровяк кивнул, а Ева приложила руки к голове девушки. Та слегка дернулась, сонные глаза раскрылись. «Что? Где я?» «Все в порядке, милая, мы на дереве, монстров поблизости нет». «Я бы не был так уверен, сюрприз может ожидать на каждом шагу. Пока, слава системе, тихо, но все может быстро измениться». «Мне страшный сон приснился», — расстроенным голосом сообщила Диана. «В голове завелся червяк, мы долго пытались его вытащить. Ева даже щипцы большие принесла, а Макс предложил его пристрелить». Девушка посмотрела на меня с упреком. «Даже патроны показал, большие, страшные». А потом я проснулась. «Ужас». Расширив глаза, повинился я, на что Диана улыбнулась. Я осмотрел сокланов, выглядели они интересно, одежда чистая, а открытые части тела, особенно уши, в грязи, у Дианы еще и в крови, в общем-то, и я выглядел не лучше. «Ну что, рыбалка удалась, углубились на 8 километров», — доложила Ева, — «для первого дня». «Отстой», — перебил я, — «напомню, это наша заводь, мы, хозяева, мы должны исследовать каждый уголок и закуток». Я окинул взглядом сокланов, опущенные головы, даже новичок Диана, смотрела куда-то в сторону. «Меньше чем через месяц, тут появятся игроки, догадываетесь, кто придет в числе первых?» Тишина. Где-то закликотала неизвестная тварь, послышался знакомый по земле шум, я не сразу понял, что это. Дождь пошел, Ева посмотрела наверх, вдалеке громыхнуло, да знатно так, сразу вспомнилось, где находишься. «Для начала оставим как есть», — подумал я, поднимаясь. «Возвращаемся». Всего-то нужно было добраться до ствола дерева и открыть портал, но это заводь, чужой мир, просто вернуться не получилось. Первым делом нарвались на паутину, пришлось вырубать. Естественно, прибежали хозяева, началось истребление паукообразных. Я еще раз убедился в правдивости слов Евы, Диане тут не место, она боится. Это не запрещено, боятся все. Картина атаки здоровенных пауков не вдохновляла и меня, и вряд ли нравилась Канану, а уж про мою спутницу можно помолчать. Но все справлялись, били, стреляли, отшвыривали их ногами, до тех пор, пока не очистилась дорога к стволу дерева. Диана все это время жалась за спиной Канана. Прорвавшись первым, я активировал портал, пропустив сокланов. Заскочил сам, перед тем как арка закрылась, успел швырнуть гайку. Через пару секунд посыпался град сообщений системы. «Все верно, 10 секунд это вам не детская хлопушка. Все, включая меня, устало попадали на пол. Можно было, конечно, продолжить зачистку. Система щедро отсыпала опыт, но больно уж их много. К тому же наш главный рубака Конан получил ранение в бедро и плечо. Особо скверно выглядела нога. Ева немедля занялась лечением. «Извините, ребят, подвела», — повинилась Диана. «Не страшно, ничего же не случилось. Зато ты знаешь свою слабую сторону. В общем так, пока не оботрешься сидеть тебе в клан-холле, ответственный Конан». Здоровяк на это кивнул. «Я специально не ставил сроков, не время для этого. Займусь дисциплиной со следующей партией рекрутов. Уж с ними спуску не дам. Да что ж вы такие грязнули? Как не вернетесь, вечно подтирать надо, а ну бегом в купальню». Пришла клуша с ведром, швабра на плече. Пришлось быстренько сваливать. «А где у нас купальня?» На мой вопрос Ева хитро улыбнулась. «Если покажу, что мне за это будет». До того, как увидеть купальню, я ее услышал, а войдя внутрь, получил культурный шок. «Как это возможно?» Под насмешливым взглядом спутницы вышел наружу, дабы проверить обычный коридор, если это применимо относительно клан-холла. «Никаких тебе водопроводных труб. Тогда откуда водопад? Не Ниагара, конечно, но все же поток, под которым легко поместится два человека. Ева не стала меня ждать, разоблачившись догола, прыгнула в небольшую природную емкость, наполненную водой, и с тихим визгом нырнула под струю. Понаблюдав за тем, как потоки воды стекают вниз и пропадают неизвестно куда, я спешно разделся. Это просто чудо, вода не была холодной или горячей, она просто классная, свежит, бодрит, возбуждая мурашки и не только их. Так кто тут у нас грязный? Спустя примерно час, раньше отмыться не получилось, я поднялся на самую верхушку нашего мегадерева. Стемнело настолько, что можно было не бояться нападения аптеров, а вот для наблюдения света хватало. Начавшийся днем легкий дождик заметно усилился, но не доставлял никаких неудобств. Все дело в защите кланхолла. Теперь, благодаря попадающей влаге, было заметно голубоватое свечение. 200 метров, вспомнил я, именно столько давал третий уровень. Получается, и от дождя защищает. Интересно, а как же почва? Волшебным системным образом орошается? Хотя, что это я? Забрался в настройки, выбрал, тут же активировав нужный пункт, и через пару секунд почувствовал, как забарабанили прохладные капли. Как-то так, порадовавшись новому умению, прислушался к природе. Далеко на юге разворачивалась настоящая природная катастрофа. Длинные, ветвистые молнии рассекали небеса замысловатыми картинками, подсвечивая главное действующее лицо, темный, с размытыми краями столб, уходящий высоко в небеса. Из-за расстояния я не мог оценить ширину природного явления, километры. С первого неопытного взгляда можно было принять за местное чудо дерево, вымахавшее до небес, но его там раньше не было, и деревья не могут двигаться. А это, медленно, неумолимо приближалось, уже слышно далекие раскаты грома. То, что я принял за серую размытость, оказалось летающим мусором. Приглядевшись, я смог увидеть целые деревья и не какие-нибудь земные березки с дубками. Такие спички ни за что не разглядеть, летали местные гиганты. Плохо, очень плохо, нам только торнадо не хватало. Проследив за точками птеров, что удалялись во всех направлениях, во всех, кроме южного, написал в кланчит: с юга идет торнадо. Я бы сказал мегаторнадо. Ева, у нас третий уровень, не страшно. Макс, ты бы его видела. Лично мне, страшно. Бирюк, я-то думаю, чего у меня затылок ноет. Хреново, летающий мусор не хуже снарядов, я бы о военном положении подумал. Опаньки, интересная информация от опытного игрока. Он ведь не просто так это написал. Решил не показывать свою некомпетентность, вновь забрался в настройки. Вкладка «Война» нашлась быстро, и это прекрасно. Нет, разумеется, война – это плохо, если ты, конечно, не владелец транснациональной корпорации. Мне до такого далеко, да и вряд ли заинтересует, потому как человек я маленький, и рассуждал соответственно, глядя на мир со своего, собственного, неказистого сарая. Война – это голод, разруха и смерть. Система, кто бы ее ни придумал, такое тоже не одобряет, скорее всего, до определенной степени. Подпункт «Военное положение» нес одну единственную функцию. При его подключении активизировалась максимальная защита кланхолла. Ровно сутки, ее даже из ракетного комплекса не прошибешь, а уж про твари с летающим мусором и говорить нечего. Одна беда, цена зашкаливает, на нынешнем третьем уровне это будет стоить 24 миллиона, то есть миллион свободного опыта в час. Система не работает бесплатно. Получается, глава клана или его доверенное лицо может включить защиту раз в 10 дней, продлевать никто не запрещает, но опять же упирается в опыт, вторые сутки выйдут в 10 раз дороже, а про третий лучше даже не заикаться, столько даже топы не зарабатывают. В общем, сводится все к тому, что тебя защищают от первого, мощного наскока, на длительную осаду никак не рассчитано. Я активировал военное положение, жаба пискнула и упала в обморок. Еще бы, со счета списалось 52 миллиона, это потому что я подумал и включил в круг защиты ближайшие территории. Обезьяны, чьи владения станут моими на шестом уровне, к этому времени должна будет решиться проблема с наймом юнитов. Сейчас они временно в моем лагере, ну или я в наглую залез, неважно. Тот же самый Книнказух, со своим выводком и обедом в виде червей, тоже попали под защиту, как и выход с заводи. Система предусмотрела это, как гостевое посещение, без права доступа на территорию самого холла. Я уверен, в будущем на месте болота возникнут постройки, не обязательно мои, Возможно, союзники или просто торговцы, обычные игроки тоже могут находиться на моей территории. Все, бабло ушло, дело сделано. Бросив взгляд на приближающийся торнадо, я поспешил вниз. Сокланы выглядели по-разному. Диана смотрела расширенными от ужаса или возбуждения глазами, спокойный Конан стоял рядом с ней. Прибежала Ева, подарив мне хитрую улыбку, вновь ускакала наверх. Она-то имела доступ к настройкам, знала, сколько я опыта выкинул. Чавы раздухарились. Бурю не раз не видали? Эх, мусора сегодня наметет. Не наметет, успокоил я Клушу. Та, пожав плечами, подхватила метелку и ушла. Я же решил проверить, как работает защита. Не забыв прихватить коробку бананов, спустился вниз, к обезьяньей двери. Снаружи заметно похолодало, не то чтобы морозило, но когда с комфортной летней погоды опускается до середины осени, контраст заметен. Шум, похожий на многоголосый вой гигантских монстров, приближался, стемнело настолько, что приходилось напрягать зрение, чтобы не споткнуться, и все же, выйдя за границу кланхолла, напоролся на гориллу. Ух! Примат шарахнулся в сторону. Да, сам в шоке, судя по уровню, это был один из замов. Я не знал, как донести информацию, и надеялся на интуитивное понимание, потому начал сходу. Ты сейчас к своим иди, не хрен тут стоять, сопроводил слова жестикуляцией. Ваш дом под защитой, не сомневайся, и скажи своим, чтоб не высовывались, сутки. Один день, замешкавшись, я изобразил круговое движение, мысленно вкладывая смену дня и ночи. Показалось или нет, в мелких обезьяньих глазах мелькнула искра понимания. Примат уже сорвался с места, пришлось останавливать, материализовалась коробка бананов. Забирая и бегом в укрытие, скомандовал я. Понаблюдав за удаляющимся быстрыми прыжками приматом, мысленно себя похвалил и вернулся в холл. Все, что мог, я сделал, оставалось только пережидать. Глава 23. Как там сказала Клуша? Буря, возможно, при Союзе, во времена ее молодости, оно так и называлось. Но это, такое даже торнадо не назовешь. Я смутно помнил их классификацию от 1 до 5 G. В этой буре не меньше 8, уж не знаю, какой линейкой оно измеряется, но тут и километровой, похоже, не хватит. Диане хватило одного взгляда, чудо природы ей никак не понравилось. Конан понял это без слов, кивнув мне и неопределенно пожав плечами, увел ее из-за води. Клуша тоже не стала задерживаться. Дескать, тесто нужно поставить и одного хвостатого подселенца накормить. В итоге мы остались вдвоем. Я из интереса никогда не видел торнадо в чужом мире, а Ева, как я понимаю, чтобы присмотреть за мной. Говорят, любопытство не грех. Спорно, конечно, жажду познания с банальным подглядыванием не сравнить. Ну вот хотелось мне, что с этим поделать. К тому же возникла идея, как использовать ситуацию. Вот и проверим. Ева, глядя наружу, непроизвольно ко мне прижалась, сердце билось маленьким испуганным моторчиком. Я приобнял девушку, мысленно успокаивая, надеясь, что защита все же устоит. Космическая тьма вкупе с грохотом тысяч громовых раскатов доверия не добавляли. И это мы еще внутри, снаружи творился настоящий ад. Этакая карусель из веток гигантов, скальных обломков и еще черт-те чего, возможно, самой смерти. Тряслось все, стены холла, воздух, инструмент, что висел на стенах мастерской, давно попадал. Казалось, сама земля дрожала в страхе. Девушка открыла рот в немом крике, услышать было невозможно, да взорвись над головой авиационная бомба, мы бы не расслышали, такой стоял грохот. Я вдруг вспомнил детский стих, возникла ассоциация с бабушкой, возможно, не к месту, ну или успокоить хотела и не только девушку. «Макс, знаешь стишок про ветер?» Ева уставилась на меня, в глазах, кроме страха, появилось непонимание. «Макс, не я сочинил, помню, бабушка у кроватки перед сном читала, стихи до сказки». За открытым всем ветрам окном промелькнула черная тень, возможно, летучая мышь или кто-то другой решил воспользоваться халявной защитой. «Макс, осторожно, ветер из калитки вышел». Я провел рукой по ее спине, заставив выпрямиться, появилась тень улыбки. «Макс», постучал в окошко, пробежал по крыше. «Макс», поиграл немного ветками черемух. Холл заметно тряхнуло, возможно, защита приняла на себя что-то крупное. Со стены слетел каким-то чудом державшийся моток золоченой проволоки, я его поймал. Восприняв это как знак, подобрал с пола кусачки, наметанным глазом оценил размеры, откусил и тупо, как в детстве, накрутил проволоку на безымянный палец. Мое тело в последнее время окрепло, но боли было все равно, к тому же перестала поступать кровь, палец стал надуваться и синеть. Я активировал крафт. Макс пожурил за что-то Воробьев знакомых. Губы растянулись в улыбке, наблюдавшая за моими действиями Ева, коснулась готового артефакта. Глаза вспыхнули восхищением, не осталось и намека на страх. Макс, и расправив бодро молодые крылья, полетел куда-то в перегонку с пылью. Показалось, или грохот стал стихать, восклицательные и вопросительные знаки, нет, однозначно на убыль идет. Ева, Макс, это суперское кольцо. Я и сам засмотрелся, впору начинать себе завидовать. Кольцо повелителя ветра хорошего качества. Уровень 3. Характеристики. Сопротивляемость стихиям плюс 3. Сопротивляемость стихиям плюс 3. Сопротивляемость стихиям плюс 3. Дополнительные характеристики. Затяжной прыжок. Масштабирование. Вы создали артефакт хорошего качества, получено 250 единиц опыта. Ева. Классный стишок. А уж кольцо, я про такие не слышала. Оно же вместе с тобой будет расти. Уже можно так говорить. Повысив голос, произнес я. Масштабирование – это на будущее. А вот затяжной прыжок. Информацию по нему прочел, я как раз собирался и сделал это вслух. Уровень развития 3, прыжок с места, без подготовки, 3-15 метров, дальность зависит от уровня ловкости и силы, также следует учитывать силу притяжения планеты, это оно никогда не вырастет, а пацата, я не собираюсь, не обязательно. Уровень артефакта не привязан к твоему, ты вот надел, а до первого пока не упало. Осмыслив сомнительный довод, я обратил внимание на характеристики. Что значит сопротивление стихиям? В огне теперь не сразу загорюсь. Ага, Ева усмехнулась. И в воде будет чуть проще, но все равно, сгоришь или утонешь. Пожав плечами, решил проверить в действии. Нет, с огнем шалить не собирался, как-нибудь в другой раз. Затяжной прыжок, вот что интересовало. До выхода с мастерской метров 8, глянув назад, я отступил на пару шагов и прыгнул. Ух, с ветром в ушах оказался в коридоре, едва не столкнулся с Бирюком. Эй-ей, Карлсон. А, привет, Бирюк, как дела? Я обратил внимание на изнуренный вид Соклана, правая рука обмотана грязными тряпками, сам он обвешан чьими-то шкурами и трупами различных тварей. Хреново. Он вдруг громко чихнул, над головой поднялся столб пыли. Ранен? Да не, просто кисть оторвала. Бирюк вошел в мастерскую, тут же скинув поклажу. Тряпка была не просто грязная, а в крови. «А ну покажи», — подошедшая Ева оценила покалеченную конечность. «Не так все плохо, за сутки отрастет. Выглядело-то ужасно. Кисть отсутствует, вместо нее торчит кроваво-белесый огрызок предплечья, меня передернуло. Да ладно, восклицательные и вопросительные знаки, что-то убойное прокачало». Бирюк уселся на один из стульев, аккуратно положил огрызок на стол. «Убойное, не убойное, какая разница? Рассчитываться за руку тебе. И не смотри на меня так, я с Сокланов денег не беру, система тебе счет выставит. Про это я знаю, просто конечности еще не восстанавливал через лекарей», — пояснил он. «А так, ступня отрастает за 31 день, проверено. Ох и долго время тянется, хреново. Кстати, спасибо, что защиту расширил», — Бирюк повернулся ко мне. «В последний момент успел, так и не понял, чем кисть снесло. Шик и нету». Он замолчал, судя по лицу, испытывал особо неприятный приступ боли. Ева, ткнув двумя указательными пальцами в культю, сидела с закрытыми глазами. Я уже хотел свалить, было желание проверить новое умение на свежем воздухе, благо торнадо ушел дальше и, похоже, ослаб. Бирюку опять вздумалось поболтать. «Я самую нижнюю берлогу оккупировал, если никто не против, знаю, не против, если тебе там удобно, то ради бога это не самое нижнее, есть глубже в корневой системе». «Да ладно, почему я не нашел?» «Потому что там тюрьма». На меня уставилось две пары любопытных глаз, будь тут остальные сокланы, они бы к ним присоединились. «Ну, так что ж вы хотели, некоторые моменты, только главе клана показывают. Даже захоти я поделиться на карте или дать кому-то полномочия, не получится. Есть исключение, должность хранителя кланхолла, его можно назвать начальником охраны, а если уж совсем по-древнему, главой стражи. А поскольку такого человека, точнее, игрока, у меня не было, то и делиться ни с кем. Но наметки я уже имел, знаю, к кому обратиться и даже уверен, что подстав с той стороны не будет. Волшебное слово «перспектива» является моим гарантом. Там пока пусто, успокоил я Сокланов. Через месяц-другой, может, кто и появится. Бирюк на это хохотнул, тут же скривившись от боли. Чур меня от таких апартаментов, пусть мне будет хреново, но я лучше на свежем воздухе буду жить. Все, больной, желательно сутки отдыхать, тогда отрастет без проблем, иначе гарантий не дам, вынесла вердикт моя спутница. Ну круто чё, спасибо. Сколько, сколько? Не ну вы прикиньте, с меня 500 тысяч опыта сняли. За что? Я говорила, система счет выставит, руку отрастить, это тебе не прыщ выдавить, все стоит денег. Ладно, просто новость как серпом по одному месту. Кстати, если ты можешь вырастить новую конечность, то и увеличить кое-что сумеешь, восклицательные и вопросительные знаки, ну это самое, скосил глаза вниз. Скептический взгляд Евы, говорил о многом, как минимум об одном озабоченном балбесе. Вряд ли, а вот вырастить это самое, допустим, на лбу, могу попробовать. Потянула руки к больному. Нет, пожалуй, воздержусь. Бирюк шарахнулся назад. К себе пойду, спать. Тут же вскочил и скрылся за дверью. Нам с Евой осталось только посмеяться. Следующие полчаса я выяснял возможности затяжного прыжка. Еве быстро надоели мои запрыги, вернулась в мастерскую под предлогом уборки. Что сказать, умение понравилось. Для первого уровня, имеется в виду мое игровое развитие, параметры прокачаны не слабо. То, что большая часть в шмоте, это дело десятое, я же не собираюсь раздеваться, даже напротив, буду вешать на себя все самое лучшее. Прямо как сейчас, пришлось пожертвовать бежой с интеллектом, в пользу ловкости и силы, в результате прыжок вышел на максимальную длину, 15 метров, как и обещалось без всяких напрягов, прямо с места. Еще я выяснил, что артефакт затрачивает темную материю, чем дальше, тем больше, что в принципе логично. В общем-то, для первого уровня с добавками от клан Холла, я выглядел вполне прилично. Основные характеристики. Человек. Имя Макс. Уровень 1 прогресс. 100%. Свободный опыт 153 187 345. Здоровье 500 плюс 875 632 плюс 15. Темная материя 230 плюс 986 563 плюс 69. Интеллект 5 плюс 18 плюс 0,15. Сила 10 плюс 32 плюс 0,3. Ловкость 17 плюс 34 плюс 0,51. Выносливость 25 плюс 25 плюс 0,75. Крепость тела 100 плюс 25% плюс 3. Меткость 510 плюс 15,3. Удача 2 плюс 0,06. Привлекательность 1 плюс 0,03. Креативность 14 плюс 0,42. Наблюдательность 10 плюс 0,3. Помещение для переговоров выглядело вовсе не казенно. Большие окна давали много света, что говорило об экономности хозяев. Светлые стены обрамлены пейзажами неведомых краев и пряный запах трав, что напоминало ладан. Таким образом, Макс Артель Максимум. Мори позволил себе улыбку. Выкупила 19 домов, с 20-м, что на крайней улице, ведущей к озеру, вышла заминка. Я пригубил свой кофе и заинтересованно посмотрел на склонившегося над планшетом сотрудника банка. Не хотят продавать, очень даже хотят, но хозяева, что мужчина, что женщина, жуткие хапуги. Как говорят обыватели, два сапога пара. Поговорили с соседями, оценили масштабы наших задумок и подняли ценник в 5 раз. Причем не сразу. Изначально сговорились на 50 миллионах, что уже превышает цену дома, примерно в 2 раза. Затем, перед самым подписанием бумаг, резко передумали и теперь хотят 250. Я присвистнул. Жадные, значит, я поставил чашку на стол. Давайте сделаем так, вы предложите им крайнюю сумму, скажем 60, дадите время подумать, пару недель, но предупредите, что по истечении этого срока, цена дома уменьшится втрое. ГМ, могут не согласиться, чуть подумав, ответил Морий. Скажите, у нас ограждение предусмотрено? Конечно. Высокий кованый забор, он полез в папки с бумагами, затем передумал. Я вас понял, мы их отделим, останется единственный выезд с видом на север. Огородите дом бетонными плитами из тех, что повыше. Есть такие? Разумеется, есть. Море улыбнулся. Так, с этим делом решили. Что у нас по базе отдыха? Здесь никаких препонов не возникло, все идет по графику. Ваш сокланный совладелец Конан уже в курсе, Мори чуть помедлил. У вас ведь еще какие-то вопросы есть? Чертов глазастый гном, все видит, все знает, хотя это его работа. Что вы знаете о хранителях клан Холла? Вопрос его озадачил, буквально на секунду, и тут же пришло понимание. Не скажу, что это особая каста, тут скорее личностные характеристики важны, недюжий ум, организаторские способности, уровень развития, само собой, должен превышать средние значения. Как насчет верности? Это вопрос мотивации. Предать может даже старый друг, скептически заметил гном. Хорошая оплата, тоже не показатель, всегда найдется тот, кто заплатит больше. Значит, хранитель должен быть идейным, заметил я, любить свою работу. На что Мори улыбнулся и кивнул. Я правильно вас понял, вы ищете хранителя для своего холла, верно, нужен опытный игрок, по оплате мы уже говорили, честность, лучшая характеристика. Гном задумался, будь мой слух чуть получше, я бы услышал щелканье тумблеров и шелест хорошо смазанных шестеренок, настолько напряженная работа мысли. Есть один претендент, насчет опыта не скажу, ему скорее практика нужна, а по остальным параметрам, самый подходящий кандидат и даже с командой. Я приподнял бровь, на такую скорость никак не рассчитывал, вопрос доверия гному не поднимался, ему невыгодно лгать. Грон, так его зовут. Признаюсь, это мой племянник, на что я спокойно кивнул. Немного эксцентричен, порой груб, ну и, пожалуй, авантюрист. Тут я и вторую бровь поднял. Это все минусы, бесстрастно продолжил Мори. В остальном, честен, исполнителен и если дал слово, то скорее луна упадет на солнце, чем он предаст. Собственно, почему бы нет? Я же не дворецкого нанимаю, этот игрок должен уметь принимать непростые решения. Когда можно с ним познакомиться? Прямо сейчас, дайте мне 10 минут, он и трое его друзей, работают в службе безопасности банка. Если честно, чахнут, мало им места, ваша заводь, какой бы она ни была, лучшее применение для этой команды. Дождавшись моего согласия, Мори ушел в себя, его взгляд на несколько секунд сделался стеклянным. Затем пришла хорошенькая секретарша с кофе и печеньем, я слегка перекусил. Ровно через 10 минут, как и было обещано, в переговорную вошли 4 типана. Вот честно, заметь я их на темной улице, 100% обошел бы стороной. К чему мне неприятности? От этих дружелюбием не пахло. Бородатые, потлатые, все в коже и заклепках, мощные невысокие фигуры. У нагло взирающего на меня гранознак и седиси во всю грудь, рыжая с косичками борода, закрывает ее середину. Да это же байкеры, только маленькие. Гномы, байкеры, я сумел сдержать улыбку. Чего это чел на меня пялится? Грубо спросил Грон. Не будь таким самоуверенным, Гро, он пялится на всех, ответил ему Пепел. Почему именно Пепел, я не понял, волосы черные как смоль, такие же очки. Еще был Гамлет, что тоже повеселило, ну и Большой Бук, последний, по моему мнению, самый серьезный, у него голова мытая и пенсне на носу, с байкерским прикидом смотрелось странно, но доверие внушало. Он хочет заключить с вами долговременный контракт, чеканя каждое слово, произнес Мори. Если охрана, то мимо, мы не няньки. Какого ты нас вызвал? Я думал, что-то серьезное. Грон был точно таким, каким описал его Мори, грубый, прямой. Авантюрных ноток пока незаметно. Надо брать дело в свои руки. Я тут главный. Я пока не уверен, что найму. Что вы вообще из себя представляете? 4 немытых байкера, если только вонью отпугнуть сможете, восклицательные и вопросительные знаки. Но, я сегодня мылся, в лес самый серьезный. Заткнись, Бук, не видишь? Чел нарывается, спокойно, но весомо произнес Грон. Худосочное трепло поверило в силу денег. Может, покажешь, что умеешь, кроме болтовни. Ожидая подобного, я поднялся. Драться особо не люблю, но и отлынивать нельзя. Как сказал Грон, чел нарывается, все верно. Я хочу нанять этих гномов, а ведут они себя прескверно, все 4 или 1, неважно, это их главный, заводила, в случае драки его поддержат все. Мори, вы понимаете, что делаете? Я не смогу контролировать исход конфликта. Макс, все в порядке, я отдаю себе отчет. Ну все, держите меня 7, весело бросил Гамлет. Сейчас тебя накажут, Гро. Вышел из-за стола, четверка стала расходиться, все кроме Грона, бородач уставился на меня недобрым взглядом. Отметив стоящий между нами стул, я прыгнул, не ожидавший такой прыти гном, получил ногами в грудь и отлетел на несколько метров назад, умудрившись при этом не упасть. Охренел, единичка, изумление быстро сменилось злым весельем. Потерев пострадавшую грудь, он ринулся на меня. Если вы видели взбесившегося кабана, то прекрасно меня поймете. Скорость неумолимо приближающегося гнома ошеломляла, мелькнул занесенный кулак, мне никак не успеть, я не особо стремился. Насколько мог быстро сместился влево и выкинул вперед правую руку, целясь, куда получится и попал, тут же словив боковой по морде, полетел на пол. Минус щит, надо привыкать к подобным ощущениям. Когда падаешь, получив перед этим в челюсти не чувствуешь боли, появляются странные чувства, я ли это, может это сон, грана это не касалось, противник тряс правую руку, а левой держался за многострадальную грудную клетку. Все верно, я успел ударить и равновесию плевать на то, что он на много десятков уровней превышает меня. Я поднялся прыжком. Бро, может холодный компресс приложить? Жалостливым голосом поинтересовался большой бук. К пустой башке приложи, придурок. Разве не видишь, наша единичка умная, щиты интересные изучил. И, если это те, о которых я думаю, их осталось три, вместе с тем, который он накинул только что. Верно, в ответ я издевательски улыбнулся. Ну ничего, у меня не только руки есть. Не забывай, что я не груша, напомнил я. Он не забудет, я ему в личку написал, вновь подсуетился Бук. Да чтоб вас, Грон подпрыгнул, ноги размазались в воздухе, а я, вновь получив по морде, полетел на пол. Еще два осталось, вставил я поднимаясь, скоро будет три. Грон выглядел не очень, правую руку оттягивал назад, словно защищая, другой держался за грудь и проделывал это, опираясь на левую ногу, правая тоже болела. Может, на этом закончим? Поинтересовался молчавший доселе Пепел. Мне кажется, достаточно. Грон был не против, тут же уселся на пол, вытягивая пострадавшую конечность. У него не только щит, еще какая-то способность работает, высказался он, протягивая руку большому Буку, тот принялся лечить. А я тебе сразу сказал, не будь таким самоуверенным. Пепел протянул ему совсем уж мелкий пузырек, пострадавший тут же откупорил его и выпил. Я уселся на стул, молча наблюдавший за зрелищем Мори, устроился рядом. «Ну что?» – спросил он. «Заказчик подходит?» «Да, нормальный мужик, только непонятно зачем ему защитники, врагов много, я надеюсь это не подстава, Мори, для чего нас хотят нанять?» «Подождите минутку», служащий банка ушел в себя и ровно через указанное время, высказался Грон. «Системный контракт о неразглашении? Куда ты нас втягиваешь, дядя?» «Да уж не в авантюру, племяш», на последнем слове Мори сделал ударение. Видимо, этого хватило, потому как гном расслабленно кивнул. «Все, контракты подписаны, теперь можно говорить», я кивнул. «Мне нужен хранитель клан Холла, ну и команда, разумеется. Неизвестно какого уровня мастерство у Большого Бука, явно крутой лекарь, абсолютно целый и здоровый Грон. Поднялся с пола и с серьезным видом уставился на меня». А ведь и минуты не прошло, что за заводь, старая, байкеры прислушались, интересно было всем, старая, большая, размером с пол Европы, Пепел на это присвистнул, судя по бородатым физиономиям, они уже за, причем всеми руками и ногами, даже Грон, на которого косились остальные, подергивался в нетерпении. Дальше, я рассказал им обо всем, что знаю сам, флора, фауна, не забыл про юнитов и недавно прошедший торнадо. Это не заняло много времени. Какой процент от опыта уходит в клан? Спросил Гамлет. 50, менять не собираюсь. Гномы уважительно закивали. Через пару дней клан Холл лопнется на 4-й уровень. Немного, конечно, но 4% лучше нуля, высказался Пепел. Да о чем ты? Влез Грон. На клиента посмотри, он же единичка, а как-то умудрился захватить заводь, для него четверка почти что космос. Байкер опять закивали. «С пятым, я так понимаю, задержка будет в процессе», — коротко ответил я. «Ты можешь занять у банка, дядя не откажет, даже процент будет небольшим, всего лишь десятка в месяц». Мори выжидательно уставился на меня. «Нет, сам заработаю», — Грон одобрительно кивнул. «Ты ведь знаешь, если какой-нибудь клан прокачает арт до 6-го раньше тебя, то завладеет заводью, а твой клан лишится всех усилений». «Знаю». «Каков ваш ответ?» Заводила байкеров окинул взглядом своих корешей, чуть помедлил и одобрительно кивнул. «Мы согласны». Гномы заголосили, уже не сдерживая эмоций, стали хлопать друг дружку по плечам. Грон все это прекратил. «А ну-ка успокоились, потом целоваться будете. Кидай приглашение. Это уже мне. Я понимал, что новые наймиты намного превышают меня в развитии, но чтоб настолько. Грон уровень 73, Пепел уровень 70, Гамлет уровень 71, Большой Бук уровень 72. Я доверял репутации банка, доверял Морию, потому что у него свой интерес, даже догадывался какой. Филиал в заводе, эксклюзивные права на выход в мир, в который она ведет, и множество других плюшек. Заводила байкеров прав лишь частично, мне легко дадут кредит, но не под грабительские 10% в месяц, если попрошу, выделит беспроцентный, это в их интересах. Но, как я и сказал, сам, все сам. Игрок Грон уровень 73 получает должность хранитель клан Холла. Сделал то, что требовалось от меня. Дальше хранитель действовал сам. Начал распределять должности между своими подчиненными. Нет, ну прибавка все-таки приятная, довольно произнес Гамлет. Ага, особенно после нуля, поддержал Пепел. Они дружно рассмеялись чему-то своему. Вечно серьезный Грон тоже позволил себе расслабиться, улыбался во все 32, но тут нас безжалостно прервали. Система. Внимание всем системным защитникам. Локация 23 910 599. Угроза прорыва. Критическое число враждебных сущностей. Защитники 0. Враждебные сущности 20 001. Активный статус. Личный свободный опыт плюс 100%. Повышение характеристик плюс 100%. Системный щит. Активно. Системный переход. Активно. Пассивный статус. Личный свободный опыт 50%. Дебаф на характеристики 50%. Системный нуб 3. Глава 1. Система. Внимание всем системным защитникам. Локация 23 910 599. Угроза прорыва. Критическое число враждебных сущностей. Защитники 0. Враждебные сущности 20 001. Активный статус. Личный свободный опыт плюс 100%. Повышение характеристик плюс 100%. Получение трофеев плюс 100%. Системный щит – активно. Системный переход – активно. Пассивный статус. Личный свободный опыт 50%. Дебаф на характеристики 50%. Получение трофеев 50%. Новые сокланы сначала напряглись. «Вовремя ты нас в клан принял», – заявил Грон. «Что это?» «Я не стеснялся своего невежества. Это босс, халява и развлечение», – пояснил Большой Бук. «Он же теперь босс, правда?» Грон, и без того непростой вид интеллигентного байкера, разбавился неуверенностью. «Да Бук, с этой минуты мы подчиняемся ему, но системную защиту никто не отменял». Все присутствующие, включая Мория, принялись доставать огнестрел, пистолеты, автоматы, ружья. Поднялся веселый гомон, перемешанный с механическими звуками затворов. Они, похоже, на войну собирались. «Ева, что за монстров ты принял? И где ты вообще есть? Нам нельзя отлынивать. Видел, какой дебаф вешается, если откажемся, месяц порезанными ходить. Я так понял, пояснять мне никто не собирается, а раз так, значит все перемещаемся в клан Холл, а уже оттуда решаем». О своем решении написал в личку хранителю. «Макс, никто не отлынивает, скоро будем. Клан Чат, Грон, слушаем сюда, бездельники. Сейчас двигаем в клан Холл. Знакомство, сбор и выдвигаемся в общей группе. Народ, судя по физиономиям, прочитал, не относящийся к нам Морий, коротко попрощался и исчез, причем в буквальном смысле, даже воздух за ним схлопнулся. Никто, кроме меня, не обратил на это внимания. Грон молча открыл портал в неизвестное мне место. Запах печености и кофе выдал его предназначение. Недолгое блуждание через забегаловку с посетителями, по коридорам, и мы вышли в человеческий мир. Тут настала моя очередь. Портал в Клушин подвал и еще один на наше древо. «Так это же старая заводь!» — воскликнул Гамлет. «Не старая, а древняя!» — поправил его Пепел. «Гигантские деревья, большие твари, все большое, надеюсь, там не мир зеленокожих братьев!» Последнее слово он выплюнул как ругательство. «Что за братья?» — поинтересовался я, ответить не успели. Прибежала Ева, за ней появились все остальные. Напряженный Конан, озадаченная Диана. «Так, мелочь пузатая, будете здесь мусорить метлой по бородатой морде». Клуша появилась с другой стороны и решительно направилась к Большому Буку. «Все, все», бросив на метлу опасливый взгляд, гном спрятал пакетик с семечками. «Это хорошо, что тут порядок», — вставил слово Грон. «Ники видите, значит познакомились. После системной зачистки с каждым пообщаюсь отдельно. Кроме вас, он опасливо покосился на Клушу. Привет, Бирюк. Пепел выглядел озадаченным. Когда твой ник в клане увидел, решил, что тезка, ты же всегда один. И правда, Бирюк, ты ли это? Вмешался Гамлет. Очень интересная заводь, вот и заманили. Не желая продолжать допрос, отболтался тот. Харе болтать, боеприпасы нужны, новоиспеченный хранитель посмотрел на меня. Я улыбнулся, с патронами проблем точно нет, Ева с Дианой без дела не сидят, перекрафтили все, что осталось от бывших хозяев, да и я каждый день по несколько цинков закупал. В оружейке найдете все, что нужно, ну или почти все, поскольку все, кроме меня, уже знали, с кем предстоит столкнуться и чем нужно запаслись. Я спустился вместе с новичками, заодно решив просветиться. «Это что, рейты какие-то?» – спросил я у Бука. «Не знаю, что такое рейты, босс, но вот если события продинамить, будешь месяц на подсосе сидеть. Видел же, чего там пишут. Угроза прорыва. Видеть-то я видел, вот только что мне с того, чужая локация, у меня своя есть, дел не в проворот. Придется о своей забыть, минимум на неделю». Думаю, за это время поголовье тварей сократят вдвое, потом придется быстренько сваливать. За разговором наша процессия добралась до оружейки. Увиденное народу понравилось, в основном понравилось. А во, это ж сколько здесь патронов, пистолетные, автоматные, о, даже 12-7 есть. Под моего взломщика Гамлет забегал среди стеллажей. Здесь только крафченные, если нужны простые, у меня в мастерской. Да кому нужны эти пустышки? Я лучше с повышенной прочностью возьму. Глазам не верю, со сверлом есть. Этим доп. Свойством Ева все мозги прожужжала. Винтовочные патроны с расстояния до 200 метров прошивают любую неметаллическую преграду как картон, если та толщиной не более 55 сантиметров. Этих немного, но бери сколько нужно, разрешил я. Порядок, Гамлет светился от счастья. Таких боеприпасов много не бывает. Натовский калибр есть, это уже грон. Автоматные, в том углу, указал я рукой, а сам поспешил за источником информации. Слушай, Бук, а почему придется сваливать? А если я задержаться решу, вдруг рисы интересные найдутся? Большой Бук копался в ящиках с ножами и уже выбрал несколько метательных. Можно, конечно, и задержаться, вот только гарантии тебе больше никто не даст. Поясни, потребовал я. Тот поправил пенсне. Ты же видел объявление системы? Все видели. Как думаешь, кто там первым окажется? В общем, тут и думать ни о чем, пока непонятен смысл вопроса. Наверное, самые шустрые, неуверенно ответил я. Верно, а самые шустрые, это топы. У них даже служба на такие случаи есть. Несколько игроков сидят и отслеживают, а затем толстые дядьки бегут туда на перегонки, аж с целой пачкой артхоллов бегут. Кнопочку после системного сообщения видел, гном не стал дожидаться ответа. Жмешь на нее и через секунду, ты уже у входа, системный переход называется. А системный щит значит от дружественного огня спасает, догадался я. Бук закончил с ножами, перешел к цинкам с крупнокалиберными патронами, подержал несколько штук в руках, подсокал, непонятно одобрительно или нет. Ага, куда хочешь можешь стрелять, система не даст тебе зацепить игрока. Сам скоро увидишь, неадекватов хватает, сколько он будет висеть. Системный щит, меня окликнул Пепел. Шеф, позаимствую игрушку, вот уж воистину, от улыбки станет всем светлее. Лицо гнома едва ли пополам не треснуло, такое он получил удовольствие. В руках ППК калибра 7,62, на спине уже висел ранец, толстая лента из него тянулась прямо к пулемету. Конечно, бери и пару запасных ранцев не забудь прихватить. Спасибо, шеф, я возьму 4. Я пожал плечами и повернулся к источнику информации. Судя по физиономии, Бук этого ждал. Обычно, когда число тварей ополовинится, но в локации слишком много низкоуровневых игроков, кидает предупреждение и дает еще пару часов, не пропустишь. А если проигнорирую, стану свидетелем войны между топами? Да босс, маленьким и короткоживущим свидетелем, Бук хохотнул. Все, харе болтать, выдвигаемся, скомандовал Грон. Прихватив винторез и хороший запас патронов, я поспешил за гномами. В центральном холле ждали все, кроме Клуши. Я прекрасно понимал, что бабуле там делать нечего, а насчет дебафа, он не помешает ей готовить и прибираться. Слушай мою команду, не разбредаться, держаться вместе. Ты, мелкая, Грон кивнул Диане, сильно не мандражируй, держись в центре и ничего не случится. За тобой, кроме Канана, пепел присмотрит», — девушка серьезно кивнула. «Ну что, бафы, и на счет три жмем кнопку. Получен активный статус, личный свободный опыт плюс 100%, боевые характеристики плюс 100%, получение трофеев плюс 100%, системный щит включен». Все это великолепие порадовало, я стал вдвое круче, но об этом как-то не думалось. Начнем с того, что мы очутились на опушке дремучего леса, а если смотреть по карте Юго-Восточная Сибирь, значит тайга, а в таких местах встреча с соплеменником — настоящее событие с костром, чайком и обсуждением последних новостей. Здесь же было по-другому, как на крупнейшем восточном базаре, не протолкнуться. Люди, ездовые и не только животные, от разнообразия техники разбегались глаза, непонятные мопеды с прицепами, грохочущие мотоциклы, военные и обычные джипы. В сотни метров от нас пронесся настоящий БТР. Крутя башкой во все стороны, едва не напоролся на здоровенного мужика с молотом, вряд ли кузнец, оружие было больше и тяжелее меня, к тому же он что-то кричал. «Соберу группу, я танк, вступлю в боевую консту, лекарь 15 уровня». Таких зазывал десятки и все кричали, просили, некоторые, наскоро собрав группы, удалялись в сторону леса. Мы обошли их краем. «Примите меня, я ДД с двумя автоматами». К прущему вперед грану подбежал щуплый парнишка с ником Гипер, автоматы наперевес. «Отвали, мелочь, без тебя забот хватает», — невежливо отшил его пепел. «Это я-то мелочь, да у вас вон нубера первого уровня в консте, а я 12-й, отвали», — вторил Гамлет. Он говорил что-то еще, но слова потонули в грохоте выстрелов. Какой-то довольный собой придурок на шахит-мобиле поливал округу из крупнокалиберного пулемета. Без разницы куда, люди или впереди стоящие деревья, пули при попадании в живых вели себя странно, рассыпались серебристой вспышкой. А придурку это нравилось, кричал что-то, самозабвенно давя на гашетку. Несчастная Диана едва ли не вжалась в Канана. «Сейчас доиграется», — прокричал пепел. «Система не любит идиотов». Прежде чем сбылось предсказание гнома, нашелся еще один стрелок с автоматом и палил он куда-то в лес. Одна система знает, сколько любителей пострелять появилось бы еще, но ник первого вдруг покраснел. Прежде чем я успел что-то понять, Грон выхватил револьвер. Грохнуло, стрелок вылетел из кузова шахит-мобиля, о его дальнейшей судьбе можно было не задумываться. Внезапно стихло, я даже шум легкого ветра расслышал. «Есть еще желающие?» — голос Грона пророкотал, отразился от лесного массива и вернулся обратно. «Это беспредел», — взвизгнул водитель того самого мобиля. Выскочив из-за руля, он направил винтовку в нашу сторону. «Ну, давай уже, решайся», — подначил его пепел. «Присоединишься к идиоту, дружку?» Слов хватило. Обиженно фыркнув, он убрал оружие. «Кос вам, гномы сраные, теперь бойтесь, буду искать и валить как свиней». «Ну раз так», — спокойно произнес Грон, — «я тебе сам после заводи напишу, встретимся и посмотрим, кого ты будешь валить». Несмотря на расслабленный тон, прозвучало зловеще. Желающих больше не нашлось, демонстрация полномочий судьи охладила разгоряченные адреналином тела. Вход в заводь оказался прямо за первыми деревьями и выглядел он странно, очень похоже на висящую в воздухе. «Так это щель», — подсказал всем большой бук. «Матильду вспомнил?» — вкратчиво поинтересовался Гамлет. «Пошел ты», — беззлобно ответил бук. Возникли и пропали смешки, даже вечно хмурый Грон поддержал скупой улыбкой. Миновав брошенную технику, в щель только на байке можно проехать, мы вошли в портал. Большая локация сопряжения миров. Резко завоняло ядреной химией, никому не понравилось, особенно Диане. Закашлившись, девушка опорожнила желудок. Я и сам еле сдержал позывы. Адаптация — процесс завершен. Не то чтобы розами запахло, все так же несло химией, но уже намного слабее. Тот же лес, да не тот, облезлые деревья словно дустом присыпало или пеплом. Видимо, химия давала о себе знать. Стрельба раздавалась отовсюду, в туманном далеке что-то взрывалось, мелькали крупные тени и не только наземные. Вот крикнула крупная летающая тварь, к ней метнулся дымный росчерк, взрыв осветил несколько сотен метров, и картина меня не порадовала. Свинцово-серое небо над постапокалиптическим лесом, воздух настолько пыльный и густой, хоть топор вешай. «Что это? Что случилось?» — истеричный голос Дианы перебил звуки стрельбы. «Тихо, мелкая, тут и подземные твари могут быть, услышат, раскопаются и мало не будет», — негромко предупредил пепел. «Всех касается, не зеваем, это не земля, тут любая букашка убить может. Если в чем-то сомневаетесь, стреляйте или бейте, и чтоб наверняка, а уже потом размышляйте. Так, вижу цель, все ко мне, скомандовал Грон. Вставайте вокруг меня, беритесь за руки. Сам встал по центру. Наученные опытом гномы быстро заняли нужные позиции. Я же, думая о хороводах, встал между Гамлетом и Евой. Взялись за руки, и в ту же секунду произошло нечто непонятное. Вот мы стоим, по-детски взявшись за руки, и раз, матюгнувшийся Гамлет выдергивает свою ладонь, тут же поднимая винтовку в небо. Звук выстрела больно ударил по ушам, что-то большое и черное упало под ноги. Стараясь отсечь из внимания визг Ди, я понимаю две вещи: мы уже в другом месте, что понятно по деревьям и остову скалы, коего раньше не было, а под ногами трепыхается жуткая тварь, помесь ворона и, возможно, крота. Деформация была настолько сильной, что разобрать невозможно. Больше всего смутило наличие острых, словно лезвия клыков, торчащих в дергающемся клюве. Астаромат уровень 6. Вот же урод. Бирюк выхватил копье и молниеносным движением пробил твари глотку. Прав, Бирюк, не дай система такое присниться, инфаркт обеспечен. Отвлекшись от разглядывания местной фауны, я обратил внимание на кривую сучковатую палку, что лежала под ногами Евы. Странная деревяшка, слишком правильное расположение сучков, очень похоже на... Рука сообразила раньше мозга, бесшумная в отличие от гномьего оружия, плюнула трижды, умница Ева совершила сальто назад и вовремя, подозрительная палка оказалась веткой, ну или конечностью неведомой твари. Миг и то, что я принял за сучки, ощетинилось кинжально-острыми шипами с палец длинной. Ветка взлетела на высоту человеческого роста и крутанулась, охватывая не меньше 2 метров вокруг своей оси. Меня чиркнуло по плечу, остальные, к счастью, успели отскочить. «Не туда стреляешь!» — крикнул Пепел, наводя пулемет на ближайший сухостой. Раздался многоголосый грохот стрельбы, это потому что догадался не он один, Грон тоже палил из своего монструозного револьвера, к ним присоединился Гамлет и кто-то еще, глаза не успевали уследить. Сухостой, вместо того, чтоб начать осыпаться опилками, встряхнулся, сбрасывая килограммы белесой пыли. Ветви, висящие мертвыми плетями, взвелись в небо, грозя обрушиться на нас, где-то на уровне 10 метров вскрылась складка коры, оголяя неровную пасть с длинными кривыми зубами. «В стороны!» — скомандовал Грон. Тормозов среди нас не было, о намерениях твари догадались и так, едва Конан успел оттащить Ди, ветви ударили с такой силой, что крайних из нас подбросило и жестко кинуло оземь. «Мамочка, помоги эти е!» Визг Ди уже начал напрягать, это она всех уродов с округи соберет. Поднявшись прыжком, я поспешил к здоровяку, но там без меня помощников хватало, Пепел был рядом. «Тихо, мелкая, а ты не стой столбом, на шею ее и ходу. Видишь, дерево проголодалось?» Конан, в отличие от меня, оборачиваться не стал, в темпе выполнил приказ, да и я поспешил. Было с чего, раздухарившемуся сухостою плевать на шквальный огонь, он прогуляться решил. Раздался шумный хруст, это дерево корни из земли выдрало и зашагало в нашу сторону. Хрена се, рядом со мной оказался Бирюк с очень серьезным, по моему мнению, оружием. Гранатомет неизвестной модели. Грохнул выстрел, сорвавшаяся граната влетела в основание одной из рук веток, сверкнула до рези в глазах. Взрыв. Ветка отлетает в сторону, и тут тварь подала голос, взвыла, словно вой десятка волков, на душе стало пакостно, неприятно. «Воразоралась-то, мразота!» — прокричал Грон. Скинув винтовку Гамлету, он устремился навстречу замешкавшейся твари, да быстро так, прыг-скок и уже карабкается по облезлому стволу. Увернувшись от хлесткого удара уцелевшей конечности, гном добрался до открытой пасти, что-то сделал и вдруг испарился. «Ложись!» — донеслось из-за спины голосом Грона. Я не стал оборачиваться, рухнул в пыльный грунт и прикрыл голову руками. Рвануло, засвистело и вой наконец-то стих. Скинув с себя ошметки коры, я поднялся. Сухостой ополовинился, аккурат по месту, где находилась пасть. Постояв несколько секунд, ствол завалился назад. «Фух, не босс вроде, а опыт отсыпали прилично», — похвастался Грон. «Да ты псих», — заявил Большой Бук. «Его даже касаться нельзя, руки спалишь. Так я же в перчатках», — показал он дымящиеся предметы гардероба. «Жалко, блин, теперь только на выброс». Тут подбежала Ева, скользнув по мне обеспокоенным взглядом, поинтересовалась. «Ты как?» «Да норм вроде», — удивленно ответил я. Хотел было ее приобнять, но вдруг шатнуло и повело в сторону. «Что за?» Глава 2. Пробуждение вышло резким, видимо, мозг не понял, что отключался и потому решил вернуться. «Что за хрень?» почему меня шатает. Тут я обнаруживаю, что вовсе не стою, а лежу, голова на коленях Евы. Слышится стрельба и ор твари вперемешку с матами, но не рядом. Спокойно, больной, я почти закончила. Как тебя угораздило? Я не заметил, находящийся рядом бук увлеченно ковырялся в моем плече. Возникло ощущение, что моя конечность покрыта толстым слоем штукатурки, и гном ее зачем-то скрябал. Ей, ты что творишь? Это моя рука. Я попытался подняться, но девушка меня остановила. Подожди, бук тебя на анестезии держит. Почти дочистил мертвые ткани, надо было сразу ко мне подойти. Да что случилось? Ева наконец меня отпустила, а большой бук, помазав рану вонючей мазью, быстренько перебинтовал. Царапина в плече, уже некроз пошел. Поздравляю, теперь у тебя иммунитет от яда ходячих деревьев. Не будь рядом двух лекарей, могло бы закончиться плохо. Чувствуя ватность в теле, я поднялся. Плечо соднило, голова кружилась и во рту будто мыши нагадили, а так вполне сносно. Кто бы мог подумать, меня чуть не убил не мертвый сухостой. Сам виноват, понадеялся на щиты, а те, как ветром сдуло. Так бывает, когда наносится быстрый стройный удар. Откат успел отойти, так что я накинул полный комплект. Рядом появился запыхавшийся Грон, в руках у него была знакомая шкатулка. Воевать можешь, ранена левая рука, а я правша, без проблем. Нашел, я кивнул на системный подарок. Смысла скрывать скилл больше не было, мы теперь одна небольшая и, увы, небогатая семья. Когда по корню стрелял, выпало. Ты полон сюрпризов, босс. Непробиваемая единичка, да еще и призрачный вор прокачан. Осталось что рассказать? На меня уставился вопросительный взгляд. Есть, но в другой раз. У тебя же какое-то предложение? Что значит какое-то? Нам бабло нужно. Топы заняты завоеванием заводи, мелочевка бьет мобов, пару процентов. Кстати, выбили, пока ты отдыхал, но не о том я. Пусть они занимаются, чем хотят, а нам нужна очень жирная тварь и пулемет, а лучше два. Помимо свободного опыта, количество лута тоже удвоилось. Я Гамлета и Пепла напрягу, будут держать оружие, а ты только стреляй. Как тебе план? Дикий набег игроков успел очистить часть территории, ну или отвоевать, потому как дела эти, временные, сегодня отбили, завтра опять набегут. А послезавтра это станет проблемой хозяев заводи. Нам как бы не жарко, не холодно. Проблема в другом, нужно нагнать и перегнать первую волну. Поскольку Скилграна, тот, который коллективный телепорт, был в откате, нам пришлось поработать ногами. Один плюс, ни одной крупной твари, мелочь размером с земных крыс и мышей, отдавали на растерзание Диане. «Мелкая, ты как?» – спросил Грон, перешагивая через очередной трупик. Опыта с них падало немного, но наш хранитель считал, что не в нем прелесть, из девчонки нужно сделать игрока, зачистка заводи один из лучших способов. Нормально, почти не тошнит, но снится все равно будут. Вяло улыбнувшись, ответила та. О, да я тебя умоляю, пусть снятся, это же опыт, во всех смыслах. Вот сколько тебе капнуло с начала зачистки? 337 тысяч. Чуть помедлив, ответила девушка, округлив глаза. А если в рубли перевести? Представь, сколько на эти деньги можно бухтортиков купить, восклицательные и вопросительные знаки. Девушка звонко рассмеялась. Мне нравилась их возня с, казалось бы, бесполезными членами клана. Похоже, у наших гномов свои понятия о коллективе. Если наша, значит будем тащить, не можешь, научим, не хочешь, заставим. Правильная установка. От стольких тортиков я растолстею, а потом лопну. Тю, я не слышал истории про лопнувших игроков. Невозможно. Лучше чебуреков накупить, напомнил о себе, вечно голодный Конан. Несмотря на шум, производимый быстрым шагом, послышалось урчание пустого желудка, возможно, ни одного. Да чебуреки, это хорошо, поддержал здоровяка Гамлет. А правда, поскакали на зачистку, никто о провизии не подумал. Непонятно, спросил или утвердил большой бук. Пришлось лезть в личное хранилище и копаться в припасах, а там не густо. Пара пакетиков семечек и столько же чипсов, сам не помню, зачем я их купил, видимо, влияние бывшей еще не развеялось. Угощения ушли на ура, я оказался не самым запасливым, у Евы нашлось несколько шоколадных батончиков, а Диана была обладателем целой пачки печенья. Съели все, и остались недовольными, особенно Конан. Я его прекрасно понимал, перспектива окончания зачистки, теряется в тумане времени, а провизии нет. От слова совсем, не местных же мутантов потреблять. В итоге проблема решилась просто. Большой Бук написал в личку хозяйке забегаловки в скрытом городе, некой Матильде, что вызвало смешки у Гамлета с пеплом, и уверил всех, что через несколько часов с едой будет полный порядок. Грон остановился у берега местной реки, лезть в которую даже в пьяном кураже не пожелаешь. От вида вяло текущей серо-желтой мути портилось настроение и очень хотелось вернуться. На берегу мы оказались не одни, было еще несколько кучек игроков из тех, кто не имел соответствующих талантов, и занимались они тем, что пытались соорудить плоты из чахлой растительности и останков немертвых деревьев.